Стоило мне и проповеднику выйти на дорогу, как стальная калитка за нами захлопнулась. Чуть дальше, за большим мельничьим хозяйством, работающим даже сейчас, несмотря на близкое соседство с кладбищем, из-за березовой рощи, находящейся возле речного рукава, торчали башни Вионского монастыря Малисок. Монастырь был богатый и известный не только в Вионе и не только в этом княжестве. Поговаривали, что церковь ссылает в него прогрессивно настроенных женщин из других церковных орденов. Но, с учетом того, что женщины эти обычно из очень обеспеченных семей, средств белым стенам не занимать. Кладбище находилось по дороге к монастырю. Здесь уже лет 20 никого не хоронили, и оно пришло в некоторое запустение. Заросло бурьяном, подорожником, крапивой и шиповником. Старая часовня с посеревшими от времени стенами и давно уже неотпираемой дверью смотрелась тут совершенно уместно. Такое же забытое Богом место, как и все, что находится вокруг. Кладбищенскую ограду красили, наверное, во времена, когда людей на земле еще не было. Настолько ржавой и убогой она была. За оградой торчало пугало, рассматривающее могильные кресты. — Ну надо же! — удивился проповедник. — Кто бы мог подумать? — Привет! Соломная голова! Пугало его проигнорировало. Повернулось к нам сутулой спиной и пошло бродить между могил, пока не скрылось за серым склепом, накрытым сверху плющом, словно снегом. Погост был разорен, могильные плиты расколоты, комья земли разбросаны, часть крестов и памятников покосились, а то и вовсе упали. Я остановился возле куста шиповника, на колючей ветке которого висел желто-коричневый обрывок ткани. Все, что осталось от погребального савана. Множество следов костлявых ног на сырой после дождя земле говорили о том, что веселье здесь разыгралось не на шутку. «Никогда не видел пляску смерти», — сказал проповедник с некоторой осторожностью, взглянув в ближайшую от него разверзнутую яму. «Значит, тебе повезло. Радость на подобном празднике напускная. Кости веселятся лишь до той поры, пока поблизости нет живых. Они утягивают прохожих в танец, а затем уводят за собой в могилу. Разумеется, кроме таких, как ты. Стражи им не по зубам. Плясать мы не слишком горазды». Проповедник, понимающе усмехнулся, провел сухим пальцем по своей окровавленной щеке. «Впрочем, все, что я сказал выше о плясунах, относится лишь к стихийным порождениям силы, когда она не направлена». «Например, на город», — понял он. «Ну, тут скорее все было наоборот», — подумав, произнес я, поглядывая на дыру в заборе и протоптанную через кустарник тропу. «Но в прошлом, когда псы господни еще не везде протянули свою длань, ведьмы натравливали пляшущие кости на неугодных». «Прекрасно помню гравюры, где скелеты водят епископа, девушку, короля и нищего за собой». Между могил снова появилось пугало. Оно шло медленно, все так же сутулясь, и остановилось недалеко, прислушиваясь к нашему разговору. До моих ушей долетел отдаленный колокольный звон. Били полдень в центральном городском соборе. Кличево громкого тяжеловесного колокола подхватили другие церкви, а затем, с почти минутным опозданием, загудели колокола в монастыре церковного ордена Малисок. Пугало поежилось. Ему было не слишком приятно ощущать этот звон, но, как я и думал, оно оказалось куда сильнее многих встреченных мною одушевленных. Впрочем, ничего удивительного, раз оно шастает по святой земле и не тает от этого. Проповедник затянул орацию от «Санктум Михаэль», взяв за основу популярную в моем княжестве пастушью песню, но изменил свой голос на пару октав, отчего тут зазвучал очень жалобно и дребезжаще. Он смог завладеть вниманием пугала, которое не ожидало такого поворота событий, и теперь таращилось на горе певца из-под надвинутой на лицо шляпы. Я с сомнением покачал головой. «Гореть тебе в аду, приятель!» Проповедник даже не думал прерываться. Он любил петь и занимался этим, как только ему приспичивало прочитать молитву. На мой взгляд, по нему плакали все балаганы. Они потеряли потрясающего клоуна. Впрочем, боюсь, что долго проповедник выступать бы не смог. За такие выкрутасы его б точно упекли в сумасшедший дом или сразу отправили к отцам-дознавателям.